Опоздав на 10 минут, Галло прибыл к месту встречи у отеля «Мариотт» на сером «Мерседесе». «Знаешь, идея не самая хорошая», — сказал он, когда Ева села в машину. «Я еще могу тебя отговорить. Ты же сам знаешь, что бесполезно. Мы все обсудили. Поезжай». Она устало откинулась на спинку сиденья. «И расскажи мне все, что знаешь о Тедди Даннере. Держу пари, Кэтрин вот-вот получит от Винейбла подробный отчет и не применит поделиться информацией с Джо». «А он поделится с тобой». «Только если обнаружит прямую угрозу. В противном случае постарается обойти меня и сделать все сам». «Чтобы прикрыть тебя?» Она кивнула. «Чтобы защитить меня». Принимая во внимание, что Даннер едва не убил Кэтрин, для опасений есть основания. «Выкладывай все, что знаешь о своем дяде». Галло отвел взгляд. «Ты же сама в курсе, что он считается мертвым, и доказательств обратного у нас пока нет». «Но ты ведь в этом уверен? И никто не знает Даннера лучше». «Я видел его только в профиль». «И тебя почти парализовало». С минуту Ева молчала. «Я его лица вообще не видела. Помню только, как он подкрадывался к Кэтрин. Вот почему я не связывала этот образ с Даннером, пока не закончила набросок. Человек у бою двигался как спортсмен, как молодой человек пружинистым шагом. Тед Даннер, когда я видела его в последний раз, был почти инвалидом. Ходил медленно, горбился как старик». «Так оно и было». Ева пристально посмотрела на него. «Но ты все же узнал его?» Галло нервно кивнул. «Тед не всегда был такой. Только после последнего задания. Я помню, что он был сильным, как бык, и мог обогнать меня на любой дистанции. В лесу двигался так бесшумно, что мог к любому зверю приблизиться едва ли не вплотную. Я сам видел это много раз». Галло помолчал. «Точно так же он подбирался к Кэтрин. Как будто время повернуло вспять. Или ему сделали удачную операцию на позвоночнике. У него в планах, пока ты не ушел в армию, было что-то подобное?» Он покачал головой. «Тед говорил только, что ему надо пройти всякие обследования». «Я видела его, когда Бонни было 6 месяцев, и он выглядел далеко не лучшим образом. Так долго операцию не ждут». «Может быть, врачи не могли определиться, что делать?» Он сжал губы. «У него случались ужасные приступы». «Ты говорил, что ему выписывали наркотики». «Выписывали, но он сам от них отказался. Не хотел попасть в зависимость». Галло взглянул на нее. «Ты пытаешься представить его наркоманом и показать, что у него была какая-то причина, чтобы убить Бонни?» Он покачал головой. «Но Тед ненавидел наркотики и не раз говорил, что лучше будет страдать от боли, чем допускать беспорядок в голове». «Я уже не знаю, что пытаюсь сделать», — устало заметила Ева. «Да. Наркотики — это хоть какое-то объяснение. Они превращают людей в чудовищ. Я считала твоего дядю мягким человеком. Но тот, кто едва не убил Кэтрин, был зверем. Вот я и пытаюсь найти связь». «Он не чудовище. И убийство Джейкобса его не делает монстром. Джейкобс был последним подонком, сукиным сыном. Ты не знаешь, почему он это сделал». «Кэтрин», — напомнила Ева. «Зачем ему понадобилось убивать Кэтрин? Он вполне мог обойти ее стороной». «Грузовик. Кэтрин стояла возле грузовика, а ему была нужна машина». «Ты пытаешься его оправдать, но это уж слишком». «Знаю», — Галло нахмурился. «Я не понимаю, зачем он это сделал. Дядя Тед был хорошим малым. Все остальное просто какая-то бессмыслица. Он страдал. Она видела, как напряглись его мышцы, как сурово сжался рот. Но помочь она ничем не могла, по крайней мере, пока. «Расскажи мне о Теде Даннере. Когда ты с ним познакомился? Он был братом твоей матери?» «Нет». «Сводным братом отца. Тед был моложе его. Они были совершенно разные, хотя оба росли в трущобах. Отец стал алкоголиком к 20 годам и покатился вниз. Дядя Тед ушел в армию в 17 лет. Симпатий друг друга они не питали, но Тед, приезжая в отпуск, всегда бывал у нас. Почему? Не знаю». Гало покачал головой. «Хотя... пожалуй, знаю. Из-за меня. Он хотел помочь мне, всегда меня защищал, не давал в обиду, даже подсказывал, что надо делать, чтобы не злить родителей». Лицо Джона перекосилось, как будто воспоминания доставляли физическую боль. «Вот только потом, когда я стал старше, это уже не срабатывало. Я открыто ненавидел родителей так же, как и они меня. Мне повезло, что я уцелел». «Но почему твой дядя не установил над тобой опекунство? Почему не убедил их отдать тебя ему?» «Тед служил в рейнджерах и жил на одну зарплату. Ни дома, ни семьи. Он просто не мог взять ребенка. Старался быть мне другом. На большее я не мог и рассчитывать». Гало помолчал, задумчиво глядя перед собой. «Мне было 17, когда дядю Теда отправили в отпуск для прохождения медицинского обследования. Мы отлично проводили время. Я как будто обрел настоящую семью. Месяца через 4 после его возвращения мои родители погибли при пожаре. Отец курил в постели и уснул. Дядя Тед снял квартиру, и я переехал к нему. Думал сразу после окончания школы пойти в армию, но потом решил сначала прокатиться по стране с двумя приятелями. Вернувшись в Милуоки, узнал, что дяде стало хуже и что его направили на лечение в Атланту. Я поехал с ним помочь устроиться на новом месте». Галло взглянул на Еву. «Остальное ты знаешь». «Да». Остальное Ева знала. Она познакомилась с Джоном Галло, и их обоих захватил любовный водоворот, навсегда изменивший жизнь каждого и давший ей Бонни. «Ты сказал, что свидетельство о смерти подписал какой-то врач из госпиталя для ветеранов? Что значилось причиной смерти?» «Воспаление легких после хирургической операции». «А фамилия врача, подписавшего свидетельство?» «Лоренс Темпл. Я звонил в госпиталь, он там больше не работает. Занимается частной практикой где-то в Сан-Антонио. Я пытался получить информацию об операции, но они сказали, что по телефону такого рода справки не дают». «И ты хочешь явиться туда лично и поспрашивать на месте?» «Нет. Думаю, нам лучше навестить доктора Темпла в Сан-Антонио». Ева согласно кивнула. «Да, так будет лучше. Найдем доктора и спросим, почему он фальсифицировал свидетельство о смерти. Информацию об операции добудет Кэтрин, в этом на нее можно положиться». «Да, Кэтрин никакие преграды не остановит. Она пойдет напролом». Ева с интересом посмотрела на Гало. Было что-то странное в его тоне. «Тебе это не нравится?» «Не нравится? Что ты такое говоришь? Это восхитительно!» Он едва заметно усмехнулся. «Другое дело, что когда эта ее решимость обращена против тебя, она становится силой, с которой приходится считаться. Благодари Бога, что Кэтрин на твоей стороне. Думаешь, я не понимаю?» «Я не знаю, какие чувства ты к ней испытываешь», — негромко сказала Ева. «Но она моя подруга. и почему-то верит в тебя, так что ты уж лучше не разочаровывай меня». «Или ты пустишь меня в расход?» Он скривил губы. «Ну вы прям как сестры. Ты защищаешь ее точно так же, как она тебя». «Заслужить ее доверие нелегко. Жизнь не баловала Кэтрин, и я никому не позволю ее обидеть». Ева пристально посмотрела на него, припоминая реплики, взгляды, выражения лица, на которые не обращала внимания раньше. «Скажи-ка, Джон, у тебя к ней какие-то чувства?» Он, однако, уклонился от прямого ответа. «Если ты думаешь, что она излишне доверяет мне, не беспокойся. Кэтрин слишком умна для этого». «Я задала вопрос. Отвечай, не крути». «Что ты от меня хочешь услышать?» — взорвался Гало. «Что я восхищаюсь ею? Что благодарен за помощь, которой не заслужил? Что никогда бы не простил себе, если бы ее убили?» «Уже неплохо. Благородные чувства». «Благородные. Ты-то знаешь меня лучше. Во мне нет и никогда не было ничего чистого и благородного». Он посмотрел ей в глаза. «И все эти чувства меркнут перед желанием трахнуть ее. Иногда желание так сильно, что выть хочется. После тебя я ни одну женщину не хотел так, как ее». Ева замерла. Откровенные слова, безумный блеск в глазах, напряженное, словно окаменевшее лицо. И все же признание не стало для нее сюрпризом. Она и раньше уже чувствовала что-то, когда разговаривала с Кэтрин, хотя эти двое постоянно держали себя в железных рукавицах и открыто эмоции никогда не выражали. «Довольно!» процедил сквозь зубы Гало. «Нет, конечно. Вижу, я тебя расстроил. Не надо было допытываться, если не хотела услышать правду». «Да, ты меня расстроил», — кивнула Ева, пристально всматриваясь в его лицо. «Думаю, ты этого и добивался, иначе не стал бы так откровенничать». «Зачем, Джон?» «Зачем? Хороший вопрос». Он помолчал. «Наверное, я чувствую себя виноватым. Может быть, хотел получить отпущение грехов?» «Отпущение?» Она нахмурилась. «О чем это ты? Почему ты так говоришь? Потому что Кэтрин моя подруга?» «Нет». Он тяжело вздохнул. «Потому что был неверен». Ева с недоумением уставилась на него. «Да, знаю», — сердито бросил он. «Это безумие. Но я же сумасшедший, это все знают». «Ты имеешь в виду, что был неверен мне? Но это же полная ерунда. Господи, сколько женщин у тебя было! Это другое. Они не в счет. У меня не было к ним никаких чувств. Ничего похожего на то, что было между нами». «А то, что ты чувствуешь, Кэтрин, можно сравнить с тем, что было у нас?» «Да, нет, не совсем, это другое, но оно тоже важно. Оно что-то значит. Не знаю, что». «Умеешь ты ясно излагать, и логика у тебя такая четкая». Ева покачала головой. «Между нами ничего не было, Джон. А что было, то растаяло, когда ты ушел. Так что не вини себя. Для этого нет никаких оснований». «Знаю, что нет. Мы сами пытались не придавать этому никакого значения. Говорили себе, что это только секс. Ты, может быть, себя и убедила», продолжала она хрипшим вдруг голосом. «Но у меня уже тогда были сомнения, а когда я попал в ту чертову тюрьму, они остались со мной». «Воспоминания!» — он помолчал. «Потом появилась Бонни. Я уже сказал как-то, что она связала нас навек». Насчет этого Ева спорить не могла, иначе почему она сейчас была с ним? Ты была для меня единственной. И навсегда останешься. Знаю, у тебя другая жизнь. Я и сам начал подумывать, что впереди у меня что-то есть. Видит Бог, доходило слишком долго. Так что, может быть, когда я в следующий раз захочу трахнуть Кэтрин, я не буду чувствовать себя так, словно... Он медленно вздохнул. Извини, не хотел выливать на тебя это все. Забудь. Не могу. Ева расстроенно взглянула на него. И делать вид, что ничего не случилось, тоже не могу. Это все чушь. Ты не изменял мне, когда хотел переспать с Кэтрин. Мы оба это знаем. Она поджала губы. Отпущение грехов? Вот что я скажу тебе, Джон Галло. Это абсолютная нелепость. Глупость несусветная. Хорошо. Он улыбнулся. Продолжай в том же духе. Мне уже легче. Все так запуталось. Пора бы выговориться. Теперь я смогу попытаться соблазнить Кэтрин и, ни о чем не беспокоясь, наслаждаться жизнью. Этого я не говорила, раздраженно бросила Ева. Мне ты ничем не обязан, но веди себя ответственно в отношении Кэтрин. Ты же знаешь, у меня по этой части опыт невелик. Улыбка поблекла у него на губах. Но я постараюсь исправиться, пусть даже для того, чтобы угодить тебе только. Попытаюсь быть благородным. Ерунда, отрезала Ева. У тебя на все свой план, и делать ты всегда будешь по-своему. Другим я тебя не помню. Я никогда ничего не делал, если ты была против. Вот только она никогда не была против и никогда не говорила «нет». Тот любовный вихрь захватил ее целиком, закружил так, что она потеряла голову, позабыла обо всем на свете в горячке. Сможет ли Кэтрин сказать Галло «нет»? В этом Ева сильно сомневалась. Может быть, подруга и будет сопротивляться, но недолго. Уже тогда, много лет назад, Галло обладал мощным чувственным магнетизмом, который притянул к нему Еву. С тех пор этот дар окреп и стал еще сильнее. Ева и теперь ощущала его, но только на нее он уже не действовал. Как сказал Галло, это осталось в прошлом. А вот сможет ли противостоять его харизме Кэтрин? «Не обижай ее, Джон!» «Ты мне льстишь!» Он свернул на дорогу к аэропорту. «Кэтрин, пожалуй, крепче любого из нас и в обиду себя не даст». Ева тоже на это надеялась. Среди ее знакомых не было человека более осторожного, чем Кэтрин. Но встречались ли подруги такие мужчины, как Галло? Она промолчала. И он, взглянув на нее, кивнул и негромко сказал: «Я стараюсь быть положительным. Знаю, я ей не пара. Поэтому и держусь пока в сторонке. Кэтрин не повезло, она в меня поверила и до сих пор не отступилась, даже после того, как я едва не позволил ей погибнуть». Он криво усмехнулся и пожал плечами. «Поэтому я и взял с собой не ее, а тебя. Так что мы опять вместе. Только до тех пор, пока не найдем Теда Даннера. Это все». Зазвонил телефон. На экране высветился номер. «Вот и Кэтрин». Ева нажала кнопку и прибавила звук. «Что случилось?» «Я могу задать тебе этот же вопрос. Мне не понравилось, как ты со мной поступила». «Это нечестно». «Знаю. Просто не хотела спорить. А ты стала бы возражать». «Вот тут ты права. Обязательно бы стала». После паузы Кэтрин спросила: «Галло нас слышит?» «Да». «Береги ее, Галло. Если не убережешь, я сама вырежу тебе сердце». «Как всегда, четко и по делу», — усмехнулся Галло. «Не беспокойся, я не допущу, чтоб с ней что-то случилось. Намерения не всегда воплощаются в конечный результат. Ева, с тобой хочет поговорить Джо, но сначала хочу поделиться кое-какой информацией. По просьбе Джо, управление полиции Нового Орлеана проверило отпечатки пальцев, найденные на складе крокодильей фермы. Нам только что сообщили результаты». «Даннер?» «Да. Совпадение полное». Галлони громко выругался и крепче сжал руль. «Я слышала», — сказала Кэтрин. «Жаль, но что есть, то есть. С фактами не поспоришь. Он убийца. На то могли быть свои причины. Он бросил ночного сторожа в пруд с аллигаторами. Какими причинами это можно объяснить?» «Самооборона?» Квин говорил про следы борьбы. «На него могли напасть, и его действия — инстинктивная реакция на агрессию?» «Допускаю. Хотя я бы на такой вариант не рассчитывала. Передаю трубку Джо». «Хорошо». Ева собрала волю в кулак и вздохнула поглубже, готовясь к нелегкому объяснению. «Где вы, Джо?» «В аэропорту Нового Орлеана. Ждем рейса на Атланту. Собираемся проверить материалы по Даннеру в местном медицинском центре для ветеранов». Галло уже пытался получить информацию, но администрация центра отказала. «Надеюсь, вам с Кэтрин повезет больше. Мы с Галло вылетаем в Сан-Антонио. Думаем повидать доктора, выписавшего свидетельство о смерти Теда Даннера. Как только что-то узнаем, я сразу сообщу». Последовала пауза. Потом Квин осведомился. «Точно!» «Джо, я же сказала, что не пытаюсь тебя отстранить. Просто сейчас заниматься поисками нам с тобой вместе не стоит». «Из-за Галло», — уточнил Джо. «Нет. Из-за Бонни», — отрезала Ева и быстро добавила. «Мне пора. Позвоню, когда будут новости». Она отключилась и повернулась к Галло. «Ты все слышал?» «Сомнений больше нет. Это Даннер». «Но как? Почему?» «Вот это нам и нужно выяснить». «Ты сказала, Джо, что мы летим в Сан-Антонио. Не думаешь, что они окажутся там раньше нас?» «Нет, не думаю. Я же объяснила свою позицию. С их стороны такой шаг был бы глупостью. А они оба, Джо и Кэтрин, люди очень умные. Да, им не нравится, что я делаю, но они мне доверяют. И я это доверие терять не хочу», — негромко, но твердо добавила Ева. «Им пришлось несладко, и они заслужили право увидеть финал. Ты установил правила, и мне пришлось им следовать. Нет, я сама хотела действовать по правилам, но ты меня напугал. Я знаю, как ты относишься к своему дяде, и не уверена, что поступишь правильно, когда столкнешься с необходимостью выбирать». «Я не позволил ему убить Кэтрин». «Но Джо сказал, что ты тянул до последнего и сильно рисковал». «Почему?» «Да ничего я не тянул. Просто опешил. Своим глазам не верил и целился ему в спину. Но попал в руку». «Слишком поздно было». Галло с трудом перевел дыхание. «Я бы убил Теда, если бы попал в спину. А убить его я не мог». «Знаю. Поэтому и не хочу подвергать опасности Джо и Кэтрин, если ситуация повторится и тебе снова придется делать выбор». «Но с собой ты рисковать готова», — усмехнулся он. «Видимо, ты не так умна, как Джо и Кэтрин. Где же твое чувство самосохранения?» «Каждый делает то, что должен». «Я не боюсь, независимо от того, какое решение ты примешь. Да ты фаталистка. Даже не знаю, нравится мне такое твое отношение или нет. Скорее, не нравится. Ты ж всегда была бойцом. А кто сказал, что я уже не боец? Ева пожала плечами. Но в данном случае, да, я фаталистка. Я сделаю все, чтобы остаться в живых, но, возможно, это решится без моего участия. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Не исключаю, что и без твоего тоже. Может, именно потому мы и вместе сейчас. Давай обойдемся без мелодрам. Никто из нас не умрет. Не хочу даже слушать подобное. Гало нахмурился. Я не хочу умирать. Было время, когда я думал, что, может быть, убил Бонни, что недостоин жить, что мое место в аду. А потом появилась Кэтрин и доходчиво, без сюсюканье, объяснила, что надо быть идиотом, чтобы верить на слово Блэку или кому-либо еще. Она-то и дала мне хорошего пинка, заставила пошевелиться. Сказала, что хорошо меня изучила, пока мы играли в кошки-мышки в том лесу в Висконсине. Если она не верит, что Бонни убил я, то почему я должен верить? Кэтрин меня убедила, и теперь я готов сражаться, чтобы жить. Он нахмурился. Если, конечно, не получится, что виноват все-таки я. Мне только сейчас вспомнилось, что говорил перед смертью Джейкобс. В смерти Бонни он обвинял всех, кроме себя. Говорил, что все случилось из-за меня. Удивительно, что ты еще раньше за это не ухватился, — раздраженно вставила Ева. Черт возьми, Джон, ты же сам говоришь, что он обвинял всех. Если Бонни убил не ты, в чем же ты виноват? Но ведь Джейкобса убил мой дядя, и он же мог убить Бонни. Тогда преступник он? «Может быть», — Галло свернул на пандус, ведущий к аэропорту. «Поживем, увидим. Так?»